тебя так часто, губ твоих касаюсь нежно, подарила мне надежду быть всегда с одной. Ветер за окном не стихнет, звезды не уйдут с рассветом. Я им рассказал, как ночью мне хорошо с тобой. Проходят встречи, прощай навечно. Забудь про нежность, закрой все окна свои скорее. Забудь про ласки, я в нашу сказку уже не верю. Пусть расставание для нас с тобою теперь уроком. Лишь раз в неделю отправлю строчку «Не одиноко». Все твои ошибки в прошлом, мы теперь на верных виды. Мысли по частям разбиты, знаешь, не собрать. Ветер тишиной холодной давит мне до боли сердце. Слезы в пустоту роняя, продолжаю ждать. Пусть время лечит, но мне не легче. Забудь про нежность, закрой все окна свои скорее. Забудь про ласки, я в нашу сказку уже не верю. Пусть расставание для нас с тобою теперь уроком. Лишь раз в неделю отправлю строчку «Не одиноко». Забудь про нежность, закрой все окна свои скорее. Забудь про ласки, я в нашу сказку уже не верю. Пусть расставание для нас с тобою теперь уроком. Лишь раз в неделю отправлю строчку «Мне одиноко, мне одиноко». Thank you.